Глава пятая. Меня обвивают сильные руки, и эти утешающие объятия вмиг выводят меня из транса. Я даже не заметила, как начала плакать. Эйден сдержал обещание и больше не прерывал мою историю. В данный момент я не могу прочитать выражение его лица. Я вытираю слезы. Травмы оказались не такими серьезными, как у других. Всего лишь сотрясение мозга, синяки, несколько швов и пара сломанных ребер. Впрочем, они меня не заботили. После этой истории я стала Амелией Коллинз. А через пару недель поступила в школу Кинг-Сити. Я должна была держаться в тени, не заводить друзей. Я не хотела привязываться к людям, чтобы мой неизбежный переезд не причинил всем боли. Более того, я не хотела, чтобы кто-то пострадал из-за Тони. Эйден попытался что-то сказать, но я продолжила. А потом я встретила тебя, Шарлотту, Анна-Лизу и всех остальных. И вы, ребята, нашли путь к моему сердцу. У меня никогда не было таких друзей. Поверь мне, Эйден, мне действительно больно от того, что мне пришлось хранить тайну. Но я надеюсь, что ты понимаешь, почему я молчала. Почему я не могла открыться и рассказать о том, кто я такая. Чем больше людей знает, тем больше шансов, что Тони найдет меня и причинит боль тем, кого я люблю». Я вырываюсь из утешающих объятий, мгновенно скучая по теплу его тела. В прошлый раз из-за меня погибли невинные люди. Эшли выжила, но Фрэнк и другие, кто попал под перекрестный огонь, нет. Я не могу рисковать, Эйден. Нельзя, чтобы Тони снова меня нашел. Этот человек представляет угрозу не только для моей жизни, но и для жизни тех, кто рядом со мной. Я знаю, что ты доверился мне и рассказал то, что никогда не рассказывал никому другому. Я понимаю, что ты был честен со мной и надеялся на взаимность. И мне очень жаль, что мне пришлось хранить от тебя секреты. Но как бы то ни было, все это время я была настоящей. Пусть у меня и другое имя, но я все та же девушка, которую ты знаешь и которой ты открыл свое сердце. Я молчала. Я молчала ради своей безопасности, ради твоей безопасности, ради безопасности всех. Я смолкаю, как только Эйден обнимает меня и крепко прижимает к себе. Я таю в его объятиях. «Все в порядке». Я все понимаю. Знаешь, Тея, ты очень сильная девушка. Утешает Эйден. Его глубокий голос дарует мне облегчение. Мне жаль, что тебе пришлось через это пройти. Эйдену удалось в одиночку сбросить с моего сердца тяжелый груз. Как же приятно наконец-то рассказать о своем прошлом. Как же приятно быть собой. Ощущать, что человек находится рядом по желанию, а не по необходимости. Эйден легонько поглаживает меня по спине, даже не раздражаясь, что я порчу его футболку слезами. Он слегка отодвигается, чтобы увидеть мое лицо, и мягким движением руки заставляет меня поднять глаза. «Ты не виновата, Тея». Ты не убивала и не причиняла вреда никому из тех людей. Он подчеркивает каждое слово, как будто хочет, чтобы я поняла. Ты этого не заслуживаешь, ясно? Ты не должна постоянно убегать от Тони или мучить себя воспоминаниями. Это несправедливо, что тебе приходится пить чертова снотворная, чтобы хоть немного отдохнуть. Ты хороший человек. Перестань думать, что ты ответственна за все это дерьмо. Я только что рассказала ему об искалеченном прошлом, о нескончаемой лжи, о людях, которые из-за меня пострадали. А он говорит мне, что я хороший человек. Он не злится и не отталкивает меня. Он смотрит на меня так, будто я самый смелый и сильный человек, которого он когда-либо встречал. Я действую, не задумываясь. Я ничего не могу с собой поделать. Я обнимаю его, прижимаюсь губами к его губам, притягивая Эйдена ближе. Он растерян, но быстро приходит в себя и целует меня в ответ с напором и страстью, которая может сравниться с самым жарким пламенем самой яркой звезды. Его руки сжимают мою талию, и, как и в прошлый раз, он быстро сажает меня на колени. Я обхватываю его ногами. Эйден обнимает еще крепче, притягивая меня все ближе. А жар поцелуя нарастает, вызывая в животе фейерверки. Кажется, что все, через что я прошла, те времена, когда мне приходилось переезжать, все мои встречи со смертью и испуганные бессонные ночи, все это стоило того. Ради Эйдена. Он резко отстраняется, прерывая поцелуй намного быстрее, чем мне бы хотелось. «Подожди», — произносит Эйден с тревогой на лице. «В первый день нашей встречи, когда ты столкнулась со мной в коридоре, я повалил тебя на пол. У тебя были сломаны ребра, потому что ты недавно боролась с Тони. Тебя столкнули с лестницы. Он, похоже, говорит с собой, а не со мной, но я все равно спешу ответить». «Технически, да. Но я тебя не виню. Я говорила тебе...» «Что со мной не так? Я самый ужасный человек на планете. Я и раньше чувствовал вину, но теперь я знаю причину твоей травмы». «Черт, Тея, мне жаль. Прости меня...» «Эйден!» «Прерываю я. Если бы ребра были не сломаны, ничего бы и не случилось». «Брось ты меня сейчас, мне бы не было больно. Я бы, наверное, разозлилась и дала бы сдачи, но я бы ничего не почувствовала. Ты не знал». Большой палец нежно гладит мою щеку. Эйден словно заглядывает мне в душу. «Я никогда тебя не обижу», — шепчет он. «Прости меня за то, что я непреднамеренно причинил тебе боль». Его слова имеют более глубокий смысл. Я знаю, что он имеет в виду не только мои ребра. Сердце замирает от его искренних слов. От того, что этот парень настолько открыт и уязвим рядом со мной. В то время как для всего остального мира он держится бесстрастно, жестко, уверенно. Я вижу, как он смягчается, когда смотрит на меня. Я прижимаюсь к нему, прикасаюсь лицом к его шее и одновременно осознаю, как приятно он пахнет. Он крепко меня обнимает. В голову закрадывается мысль, что в мире нет больше места, где бы мне хотелось находиться. Мне никогда и нигде не было так хорошо, как в нежных объятиях Эйдена. Увидев его реакцию на мое прошлое, почувствовав его заботу, я понимаю, что в эмоциях, которые я испытываю, ошибиться невозможно. Я чувствую это всякий раз, когда Эйден смотрит на меня. Я влюбилась в Эйдена Паркера. Вот дерьмо.